Булочник достал из зеленого плюшевого альбома несколько фотографий и показал мне. Вот его жена, тогда еще невеста, а рядом он с лихо закрученными усами. Тогда она еще смеялась. С другой фотографии смотрела худая, изнуренная женщина с боязливым взглядом. Она сидела на краю стула. Только две небольшие фотографии, но в них отразилась целая жизнь. «Годится», — сказал я. «По этим снимкам он может сделать все. Фердинанд Грау встретил нас в сюртуке. У него был вполне почтенный и даже торжественный вид. Этого требовала профессия. Он знал, что многим людям, носящим траур, уважение к их горю важнее, чем само горе. На стенах мастерской висело несколько внушительных портретов маслом в золотых рамах. Под ними были маленькие фотографии-образцы. Любой заказчик мог сразу же убедиться, что можно сделать из расплывчатого моментального снимка. Фердинанд обошел с булочником всю экспозицию и спросил, какая манера исполнения ему больше по душе. Булочник, в свою очередь, спросил, зависят ли цены от размера портрета. Фердинанд объяснил, что дело тут не в квадратных метрах, а в стиле живописи. Тогда выяснилось, что булочник предпочитает самый большой портрет. «У вас хороший вкус», — похвалил его Фердинанд. «Это портрет принцессы Боргезе. Он стоит 800 марок в раме». Булочник вздрогнул. «А без рамы?» «720». Булочник предложил 400 марок. Фердинанд тряхнул своей львиной гривой. «За 400 марок вы можете иметь максимум головку в профиль, но никак не портрет анфас. Он требует вдвое больше труда». Булочник заметил, что головка в профиль устроила бы его. Фердинанд обратил его внимание на то, что обе фотографии сняты в анфас. Тут даже сам Тициан и тот не смог бы сделать портрет в профиль. Булочник вспотел. Чувствовалось, что он в отчаянии от того, что в свое время не был достаточно предусмотрителен. Ему пришлось согласиться с Фердинандом. Он понял, что для портрета анфас придется малевать на пол лица больше, чем в профиль. Более высокая цена была оправдана. Булочник мучительно колебался. Фердинанд, сдержанный до этой минуты, теперь перешел к уговорам. Его могучий бас приглушенно перекатывался по мастерской. Как эксперт, я счел долгом заметить, что мой друг выполняет работу безукоризненно. Булочник вскоре созрел для сделки, особенно после того, как Фердинанд расписал ему, какой эффект произведет столь пышный портрет на злокозненных соседей. «Ладно», — сказал он, — «но при оплате наличными 10% скидки». «Договорились», — согласился Фердинанд. «Скидка 10% и задаток 300 марок на издержки, на краски и холст». Еще несколько минут они договаривались о деталях, а затем перешли к обсуждению характера самого портрета.